адрес, слушаешь речь из первых рядов, которая близка твоему сердцу, которая далека от твоих представлений, что мы сейчас на одной сцене, что наша игра вне всяких сомнений, чистая капля утренней росы в поле полного тумана. Контузии припомни, что не купила, куда не сводила и где не долюбила. Все снаряды легли точно в цель, приказа не было, но осталась шрапнель на обоих лицах, на чужих лицах, не во птицу переродиться и назад улететь.